Утром, выскользнув из постели и накинув купальный халат, Зоя решила приготовить завтрак. Хотелось, чтобы в их нынешнем положении Джейку было хорошо, и поднос с тостами, беконом, кофе, соком и цветком, стянутым из холла, мог бы весьма этому способствовать. Кстати, цветам в хрустальных вазах увядание грозило не больше, чем порча кухонным продуктам. Бесшумно ступая по паласу, Зоя вызвала лифт. Разъехались двери. Нижняя кнопка откликнулась перезвоном, гулко прозвучавшим на пустом этаже. «Надо постараться вести себя так», – размышляла Зоя, «словно все как обычно. Это единственный способ не свихнуться. Вопрос, как этого достичь?» Она предлагала напропалую кататься. Однако Джейка больше волновал срок подобного существования. «Коли они тут навечно», – громогласно заявлял он, – «можно поискать и другие развлечения». Зоя не возражала. Она как раз прикидывала, какие именно другие развлечения сыщутся на лыжном курорте, когда лифт прибыл на первый этаж и двери открылись. Зоя охнула, зажав рукой рот. В холле было не протолкнуться. Шумная оживленная толпа осаждала стойку регистрации. Большинство туристов были в лыжной экипировке, но кое-кто из очереди, обремененный чемоданами, еще оставался в цивильном костюме. Прикусив ладонь, Зоя шагнула в холл. За стойкой три администраторши в красивой униформе чуть заполошно управлялись с потоком вновь прибывших. Одна, молоденькая, с конским хвостом, плечом прижимала трубку к уху, а свободной рукой тянулась ко второму телефону. Другая постарше, рыжеволосая, в очках в черной оправе, принимала кредитную карточку очередного туриста. Третья пыталась расслышать управляющего, худого мужчину в сером костюме, старавшегося перекрыть шумную многоголосицу холла. Казалось, говорят все рядом. К стеклянным дверям отеля подкатил модерновый автобус. Скрипнули тормоза, прибыла новая партия туристов. В стороне знакомый Зои консьерж занимался постояльцем. Приладившись к пюпитру светлого дерева, он что-то строчил на желтоватом листке. Под ярким светом мягко переливались серо-малиновые цвета ливреи, сверкала лысина в капельках пота. Зоя отвлеклась на мужчину, который мимоходом игриво ей подмигнул, обдав волной лосьона. Лишь теперь она вспомнила, что налюди явилась в купальном халате. Туже затянув пояс, Зоя прихватила у горла воротник. Вокруг все бойко щебетали на французском, но две женщины в лыжных костюмах, стоявшие неподалеку от осаждаемой стойки, говорили по-английски. Расслышав слово «лавина», Зоя к ним подошла. «Извините», – перебила она. «Кажется, вы сказали, что сошла новая лавина?» Одна англичанка обернулась. Лицо ее пылало, словно она только что вернулась с горного склона. Гусиные лапки возле глаз выдавали ее возраст. «Ну да, рано утром», – энергично кивнула она. «Нет, а была еще одна, другая». Ответить женщины не успели, потому что их окликнула молоденькая администраторша, чьи волосы были гладко зачесаны в конский хвост. Зоя потопталась, поплотнее запахнув халат. Народ в холле вовсе не выглядел испуганным. Скорее, возбужденным. Зоя посмотрела на новых отпускников, выгружавшихся из автобуса, затем на лысого консьержа, который на секунду оторвался от бумаг. Поймав ее взгляд, он вопросительно приподнял бровь. «Надо же сказать Джейку», – опомнилась Зоя. «Немедленно». Она кинулась к открытому лифту, ожидавшему пассажиров, влетела в кабину и, хихикая, шлепнула кнопку своего этажа. Когда колокольчики возвестили о прибытии, Зоя нетерпеливо пихнула еле расползавшиеся створки и, промчавшись по коридору, забарабанила в дверь номера. «Джейк, открывай!» Послышалось ворчание, затем дверь распахнулась, явив голову Джейка, зевавшего во весь рот. За спиной его виляла хвостом Сэдди, намереваясь выскочить в коридор. «Пожар, что ли?» «Оденься скорее! Сэдди, оставь! Да нет, накинь халат!» «Ну давай же, ты не поверишь! Что-то невероятное, Джейк!» Зою разбирал смех, чуть не до икоты. Надев халат, Джейк последовал за ней в коридор. «Что, черт возьми, происходит?» – недоумевал он. Зоя тащила его за руку. «Погоди, сам увидишь. Сейчас!» Вошли в лифт, поехали вниз. Джейк растерянно моргал. Ладонями обхватив его лицо, Зоя одарила его поцелуем в засос. «Пусть молчит, а потом увидит свершившееся чудо». Приехали, двери лифта открылись. Подтолкнув мужа вперед, Зоя вышла следом. Тишина. Никого и ничего. Все как прежде. Зоя остановилась как вкопанная. Потом что-то пробормотала, тряхнула головой. Шаря взглядом по холлу, кинулась к стойке. Обернулась к стеклянным дверям, высматривая автобус с новой партией туристов. Бросила взгляд на пюпитр консьержа. Перегнулась через стойку, за которой только что хлопотали три администраторши. Потом выскочила на улицу и туда-сюда заметалась перед гостиничным входом. Мертвая тишина. Полное безлюдие. Лишь снежная белизна тихого края. Следом вышел Джейк. Зоя глянула на дорогу, выискивая следы автобусных колес. Ничего. «Как же так? Невозможно!» «Что случилось?» – спросил Джейк. Молча отпихнув его с дороги, Зоя вернулась в холл. Она вновь огляделась в поисках хоть крохотной улики, подтверждавшей, что шумная толпа не привиделась, но 5 минут назад существовала воплоти. Потрогала край пюпитра. Джейк терпеливо ждал объяснений. «Рассказывай». Здесь была тьма народу. Все горланили. Толпа новых туристов с чемоданами. «Когда?» «Только что. 5 минут назад. Я кинулась за тобой». Тетки говорили о лавине. Один мужик пялился на меня. «Может, приснился кошмар?» «Нет. Тот хмырь мне подмигнул. Наверное, халат мой распахнулся. Я ж не думала кого-нибудь встретить». «Обычные люди, обычная суматоха, пересменка. Одни отбывают, другие приезжают. Дай-ка обниму тебя». «Отвали со своими объятиями! Я не сумасшедшая!» Они были здесь. Обычная суета. На мгновение все стало как всегда, как прежде, до того, что случилось. Джейк сощурился. «Ты что, не веришь мне?» «Зоя, сейчас я поверю чему угодно. Давай подумаем». «Блин, я уже думаю, соображаю». «Ладно, есть какие-нибудь варианты? Только не ори на меня». «Нету, выдвигай свои». «Хорошо. Первый вариант – затаённое желание. Тебе хочется, чтобы все стало как прежде, и вот на секунду возникло видение. Второй вариант – померещилась с просонок. Сквозь сон я слышал, как ты встала. Возможно, и ты не вполне проснулась». «Чего? С просонок? Опять, блин, сочиняешь?» «Слегка». «Господи, я ничего не понимаю». «Успокойся. Давай оденемся и куда-нибудь сходим». Натягивая лыжный костюм, Зоя подробнейше описала увиденную сцену. «Вовсе это не сон», — говорила она. «Все было буднично и логично, без всякой жути или фантастики, какие привидятся в кошмаре». Потом еще раз обрисовала персонажей в толпе. Наконец Джейк твердо приказал ей угомониться. Когда на лифте ехали вниз, в душе ее жила надежда, что вот двери раскроются, и холл вновь будет полон людьми. Нет. На улице она попыталась стряхнуть утреннее наваждение. В компании с Эдди, весело рысившей рядом, Зоя и Джейк отправились исследовать поселок. Перед ними стоял насущный вопрос. Как распорядиться временем? Казалось, их занесло в обетованный край изобилия, куда они не особо торвались. Супермаркеты и рестораны ломились от еды и питья. Бери что хочешь и сколько хочешь. Воровством это не назовешь, ибо припасы ничьи. Мало того, умопомрачительный достаток не требовал никаких трудов. Смерть задарма всем обеспечила. Джейк предложил прошвырнуться по магазинам. Он желал хоть как-то успокоить Зою. Обычно в походах за покупками лицо его приобретало выражение нациста, увидевшего шествие евреев-гомосексуалистов. Но сейчас он сам подал идею. В лыжном отделе спорттоваров выбрали новые костюмы, перчатки и пучеглазые очки. С полки взяли первоклассные ботинки. Примерили. Шикарные. Однако в старой обувке ноге было удобнее, и потому сверкающие новые ботинки отложили до лучших времен. В модных бутиках друг другу подбирали наряды. Если прежде Джейк стоял бы в стороне, сложив руки на груди, то сейчас суетился, словно приказчик. Зоя потешалась над ценами. Джейк осмеивал манекены. «Где усопшим показаться в мехах?» – спрашивал он. Бутики предлагали любые дизайнерские бренды. Зоя не питала особого интереса к тряпкам, но даже она могла назвать такие имена, как Прада, Гуччи, Вуитон и Фенди, хотя бы для того, чтобы обругать жертв моды, их прославивших. «Во, глянь!» – сказала Зоя. «От кутюр?» – слыхом не слыхивал. «Это не бренд. Ручная работа, самая дорогущая». «Ну и ладно. Побалуем себя этим ремешком, а?» Забавы с новыми брюками, сумочками, шарфами и туфлями хватило ненадолго. Зоя швырнула пальто на пол. «Знаешь, не надо мне этого барахла». «Мне тоже». «Да и кого поражать-то?» «Уж не меня». «И какой смысл тащить его в отель? Захотим все здесь, только я не захочу». «Верно. В смерти должно быть еще что-то, кроме шмоток». «Полностью согласен. Чем займемся?» Прикинули имевшиеся разновидности досуга, помимо лыж. Разумеется, интернет и телевизор исключались, но из-за этого оба не шибко горевали. «Сидение перед телеком само по себе превращает в мертвеца», – сказал Джейк. «А интернет – мутная полужизнь с беспорядочным ворохом серфинга, ненужных писем, идиотского трёпа о футболе и порнухе». «Сам-то заходил на футбольные чаты». «Разок-другой», – признался Джейк. Гостиничные процедурные комплексы предлагали сауну и турецкую баню. Бесчисленно имелись сани и снегоходы, но все они были замкнуты на цепь. Желающие могли сменить горные лыжи на гоночные или сноуборды. Еще имелись каток и площадка, где покоились отшлифованные гранитные камни и швабры для непостижимого зимнего спорта под названием кёрлинг. Кинотеатра не было, зато отыскался боулинг.